Началась экскурсия партийных пропагандистских работников по местам революционной и боевой славы в районе гор Пекту 4 июня на площадке у бронзовых статуй Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, возведенных в городе Хисан, состоялось собрание старта экскурсионного похода партийных пропагандистских работников по местам революционной и боевой славы в районе гор Пекту. Участники собрания возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. На нем была речь. По окончании собрания партийные пропагандистские работники осмотрели монумент в честь победы в бою под Шимбо и посетили историко-революционный музей в провинции Рянган.